Божий план спасения. Вскоре следователь вызвал меня на допрос. Он раскрыл предо мною схему Божьего плана спасения, которой я пользовался в нашей библейской школе, и спросил меня, кто составлял этот план. «Я составлял на основании Библии», — ответил я смело. «Подпиши». Я подписал без колебания. «Ну, а теперь объясни мне, что означает этот план?» Это было как раз то, чего я желал. Начиная с самого начала, с первых страниц Библии, я в течение 2 часов объяснял следователю Божий план спасения. Следователь молчал, но когда я дошел до периода конца церкви, сказал, что при своем втором пришествии Христос сойдет на землю и умершие верующие воскреснут, а мы, при этом я положил руку на грудь, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока и восхищены будем со Христом, следователь покачал головой и спросил: «А дальше что будет?» «На земле появится Антихрист», — ответил я. «Это кто же, Ленин или Сталин?» «Нет», — ответил я. «Антихрист еще не появился, и до восхищения церкви он не может появиться. А церковь в мире все еще существует. Во-вторых, Антихрист должен быть евреем, потому что евреи не могут признать мессию язычника. А в-третьих, на основании пророчества Иакова, быт. 49:618, Антихрист должен быть из колена Дана». «А дальше что будет?» — спросил следователь. «Что будет делать Антихрист?» «Он должен царствовать только 7 лет. На земле будет великая скорбь, подобно которой не было. Затем Иисус Христос сойдет на землю со своей церковью для тысячелетнего царства. Весь мир будет подчинен ему. Войн не будет. Это контрреволюция», — возвысил голос следователь. «Если Христос будет царствовать на земле, где же мы будем?» «Христос, мой ваш Творец, Он наш Создатель, и потому в конце концов должно прийти Его Царство. Потому мы и проповедуем Царство Божие». «А что же произойдет дальше?» Перед следователем лежала схема плана спасения, и я объяснил ему об освобождении сатаны после тысячелетнего царства, об Армагеддонской битве, о воскресении всех грешников, о последнем суде над ними. «Значит, все мы, неверующие, погибнем?» «Да, так сказал Христос, если не покаетесь, все погибнете». Следователь волновался. На этом он закончил допрос, вызвал охрану и отправил меня в камеру с теми же словами: «Подумай. Я тебя вызову снова». У читателя может возникнуть вопрос, откуда следователь достал схему Божьего плана спасения. Она была найдена у одного из моих учеников при обыске, и этот ученик находился в той же тюрьме под следствием.